Глава 54. Матвей. «Отпустите моего племянника!» Распорядился он первым делом и, подойдя к возмущенно гудящей охране, вручил им какой-то документ, во всеуслышание поясняя. «Мой брат, известный вам как Холодов Станислав Яковлевич, серьезно болен. Болен давно, и, к сожалению, долгое время я даже не знал, где он находится». Толпа вокруг ожила и, сделав пару шагов вперед, сомкнула вокруг нас круг. Дядя выждал пару минут, достав паспорт, развернул и прошелся по кругу, демонстрируя документ. «Я его родной брат, Холодов Александр Яковлевич. И если вы знаете законы и правила современного мира, то должны понимать, что я несу ответственность за недееспособного родственника». Говорил он это терпеливо и медленно, но, повернувшись к охраннику, рявкнул уже во всю силу легких. «Я сказал, освободите Игната, разве не понятно?» Брата не только развязали, но и приволокли к нам в круг, поддерживая под руки. Он был сильно избит, но из рук охраны вырвался и, прижав руку к ребрам, похромал ко мне. Встал рядом, плечом к плечу, загораживая Тимура, которого мы надеялись оградить от потенциальной бойни. Отец, наблюдая за происходящим, мерзко захихикал. А потом захохотал и, ткнув в нашу сторону пальцем, обратился к брату. «И что дальше? Думаешь, все будут тебя слушаться? Решил забрать мою власть? Ты тут никто! Убирайся, пока я не приказал тебя... Мы слушаем!» Перебил отца один из его приспешников. «Рассказывай!» Дядя кивнул и, нахмурившись, продолжил свой рассказ. «Матвей ведь не твой сын, сознайся!» — спросил дядя, а я охнул и, жадно прислушиваясь, невольно качнулся всем телом вперед. Отец не возразил, но улыбаться перестал. Мельком глянул на меня и, скривившись, демонстративно сплюнул на пол. «Девушка, в которую мой брат был влюблен еще в институте, его отвергла». Тихо продолжил дядя и, поймав мой растерянный взгляд, виновато улыбнулся, осторожно дополняя. «Она вышла замуж сразу же после получения диплома за любимого мужчину, а вскоре у них родился сын. Ему дали имя Матвей». «Не может быть!» — прошептал я и, рухнув на колени, стиснул голову руками. «Примерно в то же время мой брат уехал в секту, которую навещал уже несколько лет и проводил там кучу времени, почти забыв про учебу. Свою часть наследства он вложил в эту деревню, а через год предыдущий глава погиб при загадочных обстоятельствах. Верно, брат?» С этими словами дядя повернулся к своему брату, а тот, мотая головой, растерянно попятился. «Он упал со скалы! Мы охотились! Я ни при чем!» заверещал тот, кого я считал отцом. А толпа за его спиной сомкнулась, не позволяя сбежать. «Возможно», — с недоверием протянул дядя и, указав на меня рукой, снова заговорил медленно и едва слышно. «Через 2 года мой брат был в городе по делам. Свою прежнюю любовь встретил случайно, просто увидел в магазине с мужем и маленьким сыном. А потом...» Дядя обернулся и, покачав головой, будто заранее извинился за болезненную правду. Потом он приехал за ними. На трассе подрезал машину, спровоцировав аварию. Девушку и маленького Матвея забрал в общину. «А мой папа?» — прошептал я задушенно. Но дядя вновь покачал головой и, вздохнув, опустил взгляд в пол. «Он погиб в той аварии. Прости, мой мальчик». Дядя вскинул на меня виноватый взгляд и, глядя в упор, проговорил. «Твоя мать была без сознания, а ты слишком мал, чтобы сопротивляться и позвать на помощь. Подозреваю, мой брат забрал тебя, чтобы манипулировать твоей мамой. Если бы не это, то ты бы тоже сгорел в той машине». Игнат и Тимур молча подняли меня с пола и, подперев плечами, помогли устоять. Им были не важны тайны прошлого. Для них я был братом. Я чувствовал это без лишних слов. Здесь, сейчас и всегда в будущем. «Лучше бы я тогда тебя удавил», — пророкотал монстр, уже не являющийся нашим отцом и главой общины. Толпа молчала, но в их глазах читалась решимость. «Моя мама? Может, хоть сейчас расскажешь, как она погибла?» — спросил я дрожащим голосом, а зверь снова расхохотался. «А кто тебе сказал, что погибла?» Игнат не знал свою мать, которая умерла при родах, и легко принял новую. Она привыкла, постепенно смирилась, а после рождения Тимура я рассказал, что девчонкам здесь не место. Снова забеременев, она боялась, что родит девчонку, и перед самыми родами попыталась сбежать. Я нагнал ее на краю обрыва, а потом она сама сделала свой выбор. Зарычав, словно раненый зверь, я кинулся на этого монстра, но братья меня удержали. Вот только он удивил. Никто не ожидал, но... «Сдохни, тварь!» Вытащив из голенища охотничий нож, он метнул его прямо в меня. Я не успел среагировать. Будто в замедленной съемке видел, как, медленно вращаясь в мою грудь, неумолимо летел острый клинок. Просто растерялся, просто замер, обреченно принимая неизбежную смерть. Игнат не растерялся, брат среагировал, и в следующую секунду меня грубо толкнули в сторону, а он, охнув, медленно осел на пол и захрипел, беспомощно цепляясь пальцами за рукоятку торчащего из груди ножа. Дядя истошно заорал, а бывший глава общины ахнул и, качая головой, беспомощно опустился на колени. Ткнулся лбом в пол и завыл. «Всем оставаться на своих местах, лечь на пол, руки за голову!» В разнобой горланила ворвавшаяся в помещение подмога. А я, не глядя по сторонам, держал на руках умирающего брата.